Глава 28. Конспиративно-туристическая. Ручка на обшарпанной, хлипкой, как перемирие на Донбассе, открывающейся наружу двери, отсутствовала. Находящиеся внутри гостей явно не жаловали. Я нажал на кнопку звонка, стащил с головы кепку и замер перед глазком, чтобы из глубины жилой площади меня смогли как следует рассмотреть. Как видно, и то, и другое прошло успешно. Клацнули замки, первый, второй и даже третий, многовато для не самой мощной двери. «Ух ты!» — в проеме возник Гена. «А сразу не признать!» «Надеюсь», — буркнул я и, проволакивая сразу обе ноги, шагнул вовнутрь. Зверски хотелось есть, пить, в смысле выпить тоже, и спать, причем одновременно. Сильно близорукого гинеколога выдает перманентно мокрый нос. Наружное наблюдение обнаруживается по движению и действиям. Чтобы засечь и то, и другое, требуется проделать целый комплекс мероприятий, описанию которых посвящено аж две главы в знаменитом «красном» в кавычках учебнике. А еще на эту тему создана масса трудов с яркими примерами из практики и несколько диссертаций. Авторство их, подозреваю, принадлежит матерым спецам, категорически не способным заметить даже собственную супругу, решившую отследить поход благоверного в ближайший пивняк или за угол направо, а потом уже налево. Если следовать всем этим шедеврам оперативного мастерства, результат известен заранее. Комплексом идиотских телодвижений вы с гарантией заставите выйти из состояния привычной летаргии служителей правопорядка, и те в знак благодарности доставят вас в ближайший околоток. Или же вас просто сдадут в психушку сердобольные прохожие. И тем не менее, если у вас возникло хоть малейшее подозрение в наличии хвоста, кое-что сделать все-таки придется. И даже в том случае, если таковые не возникнут, вполне вероятно, что ходят, ездят, ползают и даже летают за вами вполне подготовленные люди. И ежели этот хвост вовремя не засечь и не отрубить, беда. Протащится за вами до самого адреса. И трындец. Чтобы несколько усложнить работу наружки, рекомендуется изменить внешность. Именно поэтому я первым делом заглянул с утра в парикмахерскую, где избавился от модной щетины трехдневки и длинных до плеч волос, предмета немалой гордости. Приобрел взамен гладко выбритую физиономию и суровую военизированную прическу. 5 миллиметров сверху, 3 по бокам. В ближайшем магазине военной одежды прикупил крутые камуфляжные портки, темно-зеленую футболку и безрукавку цвета хаки. Сменил любимый рабочий рюкзак на китайскую поделку, бездарную пародию на РД-54. Надвинул даже не на нос, на нижнюю губу козырек серо-грязно-зеленый венчающий прикид диванного рейнджера кепки и двинул. Есть хвост в кавычках, нет его, один черт, ехать в нужный адрес напрямую никак нельзя. Примечание. РД-54. Ранец десантный образца 1954 года. Конец примечания. Поэтому и принялся крутиться, как рыба-карась на сковородке, когда ее жарят предварительные соображения толерантности, не умертвив. Прокатился в городском наземном транспорте, потом метро, вальяжной походкой прошелся по улицам, поскакал юным джейраном через проходники. Часа через 3 стартовал за город с автовокзала. Вышел черт знает где и долго шлялся с многочисленными вынужденными короткими остановками по лесам, полям и рощам. Наконец выбился из силы и угомонился. Слежки точно не было. Ни пешей, ни автомобильной, ни даже воздушной. Никакой. Оставались, правда, некоторые подозрения касательно космической, но это уже явная шизофрения. Вернулся на электричке в столицу и отправился в Черкизово. Не доходя домов 15 до нужного мне, притормозил у трансформаторной будки, достал сигареты. Полюбовался шедеврами наскальной живописи, докурил, забросил рюкзак за спину и пошел себе в сторону троллейбусной остановки. Косой красного цвета крест между набившим оскомину «Цой жив» и хитом сезона «Россия с колен встает» означал, что нужный мне человек сменил квартиру в этом районе на жилье под номером 3. Об этом я узнал на проспекте Мира у магазина «Новая книга». Тот, кого я собирался посетить, хорошо знаком с современными техническими прибамбасами. Настолько, что совершенно им не доверяет, а пользуется атрибутами спецслужб прошлого века или даже позапрошлого. Без малого полтора часа в переполненном, раскаленном, как парилка в вагоне электрички, 6 остановок на автобусе, получасовой, блин, променад вокруг квартала. Пришаркивая подошвами о планету, вошел в подъезд обшарпанной хрущевки и сходу окунулся в аромат какой-то жарящейся на натуральном машинном масле тухлятины. Стараясь дышать исключительно ртом, вскарабкался на 5-й этаж, остановился перед хлипкой, на первый взгляд, дверью. Помнится, я говорил уже, что человек моей профессии, если хочет, конечно, в ней оставаться, должен быть осторожным и пугливым, как шпион-тройник или большевик-подпольщик года реакции. Никому и никогда ни при каких условиях не доверять. Я и не доверяю никому, за одним малым исключением. Это самое исключение ожидало меня за дверью. Щелкнул замок, клацнули одновременно выходящие из пазов ригели, дверь приоткрылась.